Мрачное зрелище представляла собой хитровка в прошлом столетии. В лабиринте коридоров и переходов, на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому незачем сюда соваться. И действительно, никакая власть не смела сунуться в эти мрачные бездны. Всем хитровым рынком заправляли двое городовых – Рудников и Лохматкин. Только их пудовых кулаков действительно боялась шпана, а деловые ребята были с обоими представителями власти в дружбе, и, вернувшись с каторги или бежав из тюрьмы, первым делом шли к ним на поклон. Тот и другой знали в лицо всех преступников, приглядевшись к ним за четверть века своей несменяемой службы. Да и никак не скроешься от них. Все равно свои донесут, что в такую-то квартиру вернулся такой-то. Стоит на посту властитель хитровки, сосет трубку и видит. Вдоль стены пробирается какая-то фигура, скрывая лицо. «Балдох!» — гремит городовой, и фигура, сорвав с головы шапку, подходит. «Здравствуйте, Федот Иванович!» «Откуда?» «Из Нерчинска, только вчера прихрял. Уж извините пока что...» «То-то! Гляди у меня, Сережка, чтоб тихо, мирно, а то...» «Нечто не знаем, не впервой, свои люди!» А когда следователь по особо важным делам Кейзер спросил Рудникова, «Правда ли, что ты знаешь в лицо всех беглых преступников на хитровке и не арестуешь их?» «Вот потому 20 годов и стою там на посту, а то и дня не простоишь. Пришьют. Конечно, всех знаю». И благоденствовали хитрованцы под такой властью. Рудников был тип единственный в своем роде. Он считался даже у беглых каторжников справедливым, и поэтому только не был убит, хотя бит и ранен при арестах бывал не раз. Но не со злобы его ранили, а только спасая свою шкуру. Всякий свое дело делал. Один ловил и держал, а другой скрывался и бежал. Такова каторжная логика. Боялся Рудникова весь хитров рынок, как огня. «Попадешься, возьмет. Прикажут, разыщет». За 20 лет службы городовым среди рваний и беглых у Рудникова выработался особый взгляд на все. Ну, каторжник, ну, вор, нищий, бродяга. Тоже люди. Всяк жить хочет. А то что? Один я супротив всех их. Не ж ты их всех переловишь. Одного пымаешь, другие прибегут. Жить надо. Во время моих скитаний по трущобам и репортерской работы по преступлениям я часто встречался с Рудниковым и всегда дивился его умению найти след там, где, кажется, ничего нет. Припоминается одна из характерных встреч с ним. С моим другом, актером Васей Григорьевым, мы были в дождливый сентябрьский вечер у знакомых на Покровском бульваре. Часов в 11 ночи собрались уходить, и тут оказалось, что у Григорьева пропало с вешалки его летнее пальто. По следам оказалось, что вор влез в открытое окно, оделся и вышел в дверь. Соседи сработались, хитрово. Это уж у нас бывалое дело. Забыли окно запереть, сказала старая кухарка. Вася чуть не плачет, пальто новое, я его утешаю. Если хитрованцы, найдем. Попрощались с хозяевами и пошли в 3-й участок мясницкой части. Старый усатый пристав полковник Шедловский имел привычку сидеть в участке до полуночи. Мы его застали и рассказали о своей беде. «Если наши ребята сейчас достанем. Позвать Рудникова, он дежурный». Явился огромный атлет с седыми усами и кулачищами с хорошей арбуз. Мы рассказали ему подробно о краже пальто. «Наши. Сейчас найдем. Вы бы пожаловали со мной, а они пусть подождут. Вы пальто узнаете?» Вася остался ждать, а мы пошли на Хитров, в дом Буниных. Рудников вызвал дворника, они пошептались. «Ну, здесь взять нечего. Пойдем дальше». «Темь, слякоть. Только окна каторги светятся красными огнями сквозь закоптелые стекла. Да пар выходит из отворяющейся то и дело двери.